Глава 14. Фотография в газете. Наутро Барнаби вновь оказался на Пенсильванском вокзале. Остановившись в главном вестибюле, он посмотрел под ноги. На полу тянулись четкие красные и белые полосы, а дальше, влево и вправо, тускнели. Барнаби вытянул шею и посмотрел на окна у себя со спиной. Утреннее солнце лилось в них через огромный флаг со звездами и полосами, и его краски патриотической волной омывали все пространство вокзала. Повсюду суетились пассажиры, заспанные глаза, волосы еще мокрые после утреннего часа пик, в одной руке стаканчик кофе, в другой — пончик. По их лицам читалось, что если они тотчас же не доберутся, куда едут, а еще лучше, если раньше, всей огромной вселенной настанет конец. Вот как они заняты, и вот до чего все это важно. Барнаби сделал глубокий вдох, потом громко выдохнул. У справочной толпились туристы, о чем-то спорили с изможденной женщиной, запертой внутри. За плечами у Барнаби был новый рюкзак со старыми железками из подвала Крайслера. Они держали его на земле. Но под огромной крышей главного вестибюля он все равно чувствовал себя в западне. «Доброе утро, Барнаби», — произнес Чарльз Эфиридж, целеустремленно подходя к нему. Он нес две бутылки воды и пару яблок. Никакого кофе или пирожных. Кое-кто из спешивших по своим делам пристально смотрел на его страшные ожоги и отворачивался. Жестокость этих взглядов очень ранило бы Чарльза, не будь он к ним уже привычен. Девчонка-подросток показала на свой рот и сделала вид, будто ее тошнит, а ее подружка расхохоталась. Чарльз обернулся на этот визгливый смех, и она, не успев отвернуться, побагровела. Подружки, давясь от хохота, сбежали вниз по ступенькам. «Я принес тебе завтрак», — сказал Чарльз. В голосе его звучала легкая обида. Он прекрасно понял, что произошло только что. Думал, вдруг ты голодный. «Спасибо», — ответил Барнаби. «И взял билеты по пути», — добавил Чарльз, помахав парой небольших листков. «Если не хотим опоздать, нам бы лучше побыстрее». Они спустились на уровень ниже и некоторое время плутали по длинным коридорам, которые вели к перронам. «Ты слышал, я надеюсь, что молодой мистер Прюитт вчера распродал все свои работы?» — спросил Чарльз. «И суммы были кругленькие. Нью-Йоркер на следующей неделе публикует большой очерк о выставке, а Нью-Йорк Таймс уже готовит список причин, по которым выставка не так хороша, как о ней говорят. Ему теперь весь город поклоняется, а устроил это ты». «Я рад, что он в конце концов станет художником», — сказал Барнаби, «и что он с родней своей помирился». «Он всегда был художником», — ответил Чарльз. «А теперь станет просто очень богатым художником. По моему же опыту, это не всегда бывает совместимо». Они вышли на платформу 9, где ждал их поезд, и Барнаби посмотрел на провал, отделявший их от платформы 10, и сощурился. «Не тот вокзал?» — сказал Чарльз, заметив его взгляд. «Просто проверяю», — ответил Барнаби и улыбнулся. Они сели в поезд. Присмотревшись к сиденьям, Барнаби облегченно вздохнул. К потолку тут можно было не улетать, просто пристегнувшись ремнем. Его рюкзак Чарльз положил на багажную полку сверху. «Должно быть, это очень неудобно», — сказал он. «Все время летать, в смысле. У тебя, наверное, столько всего не получается». «Наверное», — ответил Барнаби. Локомотив свистнул, и поезд тронулся. «Только со мной по-другому никогда не было. Вот только один раз мы с классом лазили на Сиднейский мост, и всех нас выстроили цепочкой и привязали. Вот тогда, впервые в жизни, я был в точности, как все остальные». «И как тебе это?» «Странно», — скривился в ответ Барнаби. «Я совсем не чувствовал себя собой. Мне не понравилось». Чарльз кивнул и долгую минуту смотрел на него, а потом слегка хохотнул и развернул газету. Пока он просматривал заголовки, Барнаби глядел в окно. Мимо с большой скоростью проносились пейзажи. Жалко, что он книжку с собой не взял. Про Д'Артаньяна в таком путешествии читать было бы в самый раз. Через несколько часов они приехали в Олбани. Одни пассажиры вышли, другие зашли. Их было больше. Барнаби наблюдал, как симпатичный молодой человек закинул огромный рюкзак на багажную полку, сел впереди и уткнулся носом в книжку. Барнаби вытянул шею и прочел название. «Нация политиков». Примечание. «Нация политиков. Гендер, патриотизм и политическая культура в Ирландии конца XVIII века. 2010 год. Книга ирландско-американского историка Порига Хиггинза». Конец примечания. «А у вас случайно в мешке книжек с приключениями не найдется?» — спросил Барнаби, с надеждой подавшись вперед. Молодой человек удивленно обернулся. «Боюсь, что нет», — ответил он. «Я больше по истории читаю, но могу дать тебе что-нибудь про земельную реформу начала XIX века в Ирландии, если тебе интересно». Барнаби вздохнул и покачал головой. Ему хотелось погонь и скачек. Или читать про сирот, которые как-то сами пытаются выжить в мире. Ну или хотя бы про потасовки. В вагоне теперь стало людно, однако через проход еще оставалось два свободных места, и к ним с другого конца поспешили мать и дочь. Какое облегчение читалось на материнском лице! Следующие 300 миль ей не придется стоять в проходе. Однако они подошли ближе, и девочка остановилась как вкопанная. Она бросила всего один взгляд на ожоги Чарльза и отказалась идти дальше. У нее отвисла челюсть, и она стояла как громом пораженная, словно не понимала, что ей делать, визжать или просто-напросто лишиться чувств. «Шевелись, Беттиэн!» — рявкнула женщина, тоже обратив внимание на Чарльза. Она посмотрела на журналиста очень раздраженно, словно бы считала, что это черство с его стороны, с таким лицом, ездить в поезде. «Беттиэн, я кому сказала? Давай быстрее!» Но девочка садиться не хотела. «А ну-ка слушайся меня, пожалуйста!» На сей раз женщина подтолкнула дочь и заставила ее сесть к окну, а сама устроилась на кресле у прохода. От Чарльза ее отделяло совсем немного. Барнаби смотрел на все это с огромным интересом, а потом повернулся к своему спутнику. Тот увлеченно читал какую-то статью, хотя Барнаби мог бы поклясться, что и полчаса назад газета Чарльза была открыта на той же странице. Само собой, только познакомившись с Чарльзом накануне вечером, Барнаби опешил, по всему его лицу, от правого глаза к левой стороне подбородка, тянулись багровые шрамы, и кожа там была морщинистая. Одно ухо у журналиста тоже смотрелось пугающе, а над правой бровью оставался участок белой кожи, совершенно гладкий и чистый. И хотя Барнаби знал, что это невежливо, отвести глаз он не мог, пока Чарльз, наконец, не отложил газету и не повернулся к нему. «Что?» — спросил он. «Ничего», — ответил Барнаби, чуть покраснев, и сам отвернулся к окну. «Ты рассматривал мое лицо». Барнаби быстро глянул на него и закусил губу. «Я просто...» — начал он. «Ну, в общем, мне просто интересно, что с вами случилось, если можно спросить». «Можно», — ответил Чарльз, сложив газету вдвое. «Честно говоря, мне бы понравилось больше, если бы ты спросил у меня сразу, а не пялился, как на животное в зоопарке». Он заговорил чуть громче, чтобы слышала Бетти Энн и ее мама, которые не обращали на него внимания. Девочка увлеклась компьютерной игрой, а ее мама читала что-то про знаменитостей. «Самое интересное, что ты спросил у меня об этом сейчас, когда я только что заметил вот это». Он опять развернул газету и показал Барнаби фотографию в разделе «Стиль». По подиуму на каком-то показе мод шла очень красивая женщина. Публика смотрела на нее так, как в древности люди взирали бы на богов, сошедших к ним с небес. А модель просто глядела в объектив фотоаппарата с безразличием и скукой. «Видишь эту женщину?» — спросил Чарльз, и Барнаби кивнул. «Ты ее узнаешь, я полагаю?» «Нет», — покачал головой Барнаби. «Правда? Тогда ты в этом вагоне, наверное, один такой. Ну, а имя-то хотя бы слышал? Ева Эфиридж». Барнаби пожал плечами. «Может, проще сделать вид, что знает?» «Она фотомодель?» — спросил он. «Она фотомодель?» — передразнил Чарльз и рассмеялся. «Она просто-напросто одна из самых знаменитых моделей в мире. Она снималась в стольких рекламных кампаниях, что наверняка не помнит и половины. Но и всего лишь фотомоделью она себя не считает, конечно. Она еще и певица, и актриса, звезда телевидения. У нее линейка нижнего белья, которое она разработала для других недокормленных женщин. Она лицо множества косметических продуктов. Он замялся, покачал головой и чуть улыбнулся. «А, еще она моя сестра», — прибавил он, — «чуть не забыл». Барнаби взял газету с колен Чарльза и присмотрелся. Похожа ли она хоть немного на человека, сидящего рядом? Но понять, как он выглядит на самом деле, из-за всех этих шрамов, было невозможно. «А вот эти два человека», — продолжал Чарльз, перевернув страницу и показывая Барнаби галерею снимков поменьше, но с того же показа мод. «Это мои родители, Эдвард и Эдвардин Эфиридж. Он крайне знаменитый модельер, а она — такой же известный фотограф». «Но этот показ же был вчера вечером», — сказал Барнаби, ткнув пальцем в дату на странице. «Верно. И вы все равно пошли на выставку Джошуа, а не туда?» «Конечно». «Они что, вас не пригласили?» «Да нет, приглашали». Чарльз хмыкнул, но как-то горько. «Они теперь всегда меня везде приглашают, раз я стал знаменитым художественным критиком. Но я никогда не хожу». «Почему?» — спросил Барнаби. «Было время, когда они мне были очень нужны, а их рядом не было», — ответил Чарльз, и в голосе его звучала настоящая печаль. «Я их совсем не интересовал, покуда не стану кем-нибудь. А теперь уже все как-то слишком поздно и ни к чему». «Но они же ваша родня», — сказал Барнаби. «А посмотри, что твоя родня с тобой сделала», — ответил ему Чарльз, которому и Винсенте, и Джошуа Прюит накануне вечером рассказали про то ужасное, что случилось с Барнаби у кресла миссис Мэкуори. «Ты спросил, откуда у меня шрамы?» — прибавил он, потер глаза и вздохнул. «Уверен, что хочешь это знать?» «Если вы не против мне рассказать», — произнес Барнаби, которому очень хотелось про это узнать. «Я-то не против», — сказал Чарльз, — «только это несчастливая история, и ничем хорошим она не заканчивается». «Почти все истории такие», — сказал Барнаби. «Я пока не знаю, чем моя обернется, но вашу послушать я очень хочу».